Глава 27. Я смотрела в полумрак, а на самом деле ничего не видела. Я полностью погрузилась в мысли о нем. Наверное, я сумасшедшая. Мы сидим здесь, в неизвестности, в холоде. Я даже не знаю, что ждет нас через минуту. А мне на все наплевать. Мое сердце бьется как сумасшедшее. В крови зашкаливает адреналин. Мне нечем дышать. Эмоции бьют через край. Мне кажется, что я взлетела и парю так высоко, что у меня дух захватывает от этой высоты. От его поцелуя во мне все перевернулось, словно жизнь разделилась на до и после. Как будто я стала совсем другой. Меня обожгло каждое прикосновение, отпечаталось на теле, как клеймо. Я ведь не думала. Нет, я даже не могла предположить, что он просто обратит на меня внимание. Просто посмотрит не как на сестру Мстислава, а как на женщину. Безумно влюбленную в него женщину, готовую ради него на все, даже на преступление. Моя страсть набирала сумасшедшие обороты. Я понимала, что меня просто толкает в бездну, и я лечу за эту грань, где потеряю себя. Да и разве, когда он рядом, есть я? Есть он, а я вращаюсь вокруг него, как маленькая ничтожная планетка вращается вокруг Солнца. И если приблизиться ближе, то сгорит. Таких планеток может быть тысячи, а он один. Они сгорают, рассыпаются, приближаются и удаляются. И только сам король, как солнце или луна, остается неизменным. До самой последней секунды я не верила в происходящее. Моя любовь к нему безответная, мучительная, долгая и невероятная. Я никогда не смела даже надеяться. Он идеален, насколько вообще может быть идеальным мужчина. На него больно смотреть, рядом с ним больно дышать. Только от осознания, что ты настолько приблизилась, захватывает дух. Для меня он был богом, который сошел с темных мрачных небес, чтобы управлять другими и вести их вперед. Я никогда раньше не задумывалась, куда вперед. К свету или к мраку. Впрочем, я бы пошла за ним даже в самую непроглядную тьму. После того, как он властно привлек меня к себе, я потеряла голову. Окончательно решила принадлежать только Владу, даже если между нами никогда и ничего не будет. Прикосновение его губ раскрошило мое представление о поцелуе, растворило все мои глупые мечты и фантазии, потому что реальность оказалась дикой и обжигающей, невероятной и безумной. Меня лихорадило, меня просто трясло в его руках. Мне казалось, я умираю, плавлюсь, таю. Ничего подобного я никогда в жизни не испытывала. На меня никто так не смотрел. Даже Лешек, когда мы целовались, иногда и тискались на сеновале. Но, боже, разве можно это сравнить с бешеным ураганом, который разгорелся во мне от хриплого шепота Влада, от властных сильных рук, от осознания, что я былинка в его руках, от сумасшедшей потребности в нем? Если до этого моя любовь напоминала тихую гавань, мечту несбыточную и недосягаемую, то сейчас меня раздирало от неизведанных желаний, от порочных фантазий, от осознания того, что это лишь жалкая часть того, что он может мне дать. Его поцелуй походил на захват, на поглощение и порабощение. Он брал. Именно брал мое дыхание, мою волю, мои эмоции, разрывая меня на части, обнажая мои нервы, овладевая моим разумом и превращая меня в безумицу, которая посмела желать несбыточного. Какая насмешка судьбы из всех, кого я могла полюбить или возжелать? Я захотела самого недосягаемого, самого недоступного, самого непредсказуемого из мужчин. Фэй внезапно положила руку на мою сверху и сильно сжала. «Не думай так. Ты можешь многое. Ты можешь то, что никто не смог до тебя. Я никогда не видела его таким. Ты вселяешь в него силы и желание бороться». Возможно, именно ты и будешь в нем самые примитивные инстинкты. Но именно они помогают всем нам выжить. Ты стимул. Я продолжала смотреть во мрак. А она? Какой была она? Фэй сильнее сжала мои пальцы. Не такой, как ты. Вы очень разные. Но он любил ее. Фэй повернула меня к себе за плечи. Ему 500 лет. Ты думаешь, что за это время в его жизни не было женщин, которых он бы любил? Я перехватила ее руки. «Да, верно. Но она мать его детей и жена». Фэй усмехнулась, и ее синие глаза блеснули в темноте. Ты тоже его жена. Что мешает тебе стать ею насовсем? Не вороши прошлое. Рядом с тобой и он прекратил ворошить». От ее слов вспыхнули щеки, но Фенни разжала пальцев. «Ты женщина, Анна, красивая женщина. Я за все свои годы жизни не видела ничего красивее тебя. А я... А мужчины просто с ума сходят, когда смотрят на тебя. Я вижу их взгляды. Влад тоже мужчина. Больше, чем кто-либо из них. И он не слепой. Я для него ребенок, Фэй. И он не раз дал мне это понять». Ведьма загадочно на меня посмотрела, словно проникая мне под кожу и обволакивая мое сознание. «Разве? И час назад, когда целовал тебя? Разве так целуют детей?» Вернулся Артур. Он выглядел посвежевшим и взбодренным. Присел на поваленное дерево рядом с нами. «Я получил сообщение от Влада. Они возвращаются. Через несколько минут двинемся в дорогу». И он не обманул. Отряд вернулся спустя четверть часа. Я не понимала, что именно произошло, но казалось, все они изменились. Многие из раненых словно и не были обожжены вербой всего несколько суток назад. На них не осталось и следа. Влад подошел к нам с Фэй, скользнул по мне взглядом и посмотрел на Артура. «В трущобах Асфентуса нас четверых встретит Рина Полукровка. Ты его помнишь, он занимался поставками с гиенами для Носферату. Рина разместит нас в своем особняке, расположенном у самой границы». «Особняк — это громко сказано», — усмехнулся Артур. «Все остальные пусть разбредутся по городу. Такой толпой мы не можем войти в Асфентус, поэтому мы все разделимся. Вот рации, раздай их для каждой группы. На связь выходить на четвертой волне и каждый час. Все пусть доложат, где они остановились. Деньги обменяйте на золото в обменниках». «Проклятое местечко». «Не спорю, но здесь легко затеряться и нет никакой власти. Абсолютная иерархия». «Нейтралы могут выставить патрули». «Могут, и скорее всего так и сделают. Поэтому нужно быть осторожными. Как только встретимся с Рина, разместимся в его особняке». Теперь уже Влад усмехнулся. «Я уйду в катакомбы». «Вы не пойдете туда один. Это слишком опасно». «Кто-то должен остаться с женщинами, Артур. Нолду не тронет, не посмеет. Особенно, когда услышит, что я хочу ему предложить. Да и Рина прикроет. Я пойду с его ребятами». «Я бы не стал доверять полукровке». Влад сжал плечо Артура. «Этот полукровка был мне больше, чем брат 50 лет назад, и я знаю его по меньшей мере 400 лет. Гораздо дольше, чем тебя, Артур. Рина свой». Артур кивнул и протянул Владу несколько кинжалов. Тот расстегнул рубашку и распределил их за поясом. «Изгой выходил на связь?» «Да, он добирается к нам. Через несколько дней будет в Асфентусе». Я смотрела то на Артура, то на Влада, и не могла понять, что изменилось. В них словно кипела энергия, сила. А потом я заметила на серой рубашке короля несколько пятен алой крови. И все поняла. Нет, я не пришла в ужас, не закатила глаза. Мне не стало страшно. Я знала, среди кого нахожусь, среди кого росла. Конечно, я также знала, что в братстве самый главный закон – это запрет охоты на людей. Но я также понимала, что в нынешней ситуации у них просто не было выбора. Ведь у Влада не получилось выкрасть пакеты с кровью. Я постепенно начинала вникать в то, что происходит, пока не осознавая, кто враг и от кого мы бежим, и что собрался предпринять Влад. Но я уже знала, что происходит нечто очень масштабное, нечто, что может перевернуть и мой мир тоже. Фэй тронула меня за плечо, и я повернулась к ней. «В Асфентусе все иначе, Анна. Это город нечисти, в нем почти нет людей. Все, кого ты там увидишь из смертных, это доноры, которые последовали за своими хозяевами. Смертники, чья жизнь зависит от прихоти господина. Асфентус — это хаос, полное беззаконие. Поэтому ты должна быть рядом со мной всегда, если поблизости нет Влада или Артура. Здесь все не такое, каким кажется на первый взгляд. Самое безобидное заведение может оказаться притоном торговцев, живым товаром, порталом в иной мир». Я шла за ними следом, едва поспевая, сжимая руку Фэй. Сзади нас замыкал Артур, который постоянно оглядывался по сторонам и переговаривался по рации с другими группами воинов. Когда мы вошли в город, я поняла, что Влад имел в виду. Это место отличалось от привычной всем цивилизации. Оно скорее напоминало некий перевалочный пункт. Я почти не увидела автомобилей, только несколько мотоциклов. Город словно пострадал от урагана или стихийного бедствия. Тусклые редкие фонари освещали покосившиеся здания и деревья без листвы, покрытые серебристым инеем. Неоновые вывески увеселительных заведений били по глазам резко сменяющимися картинками. В основном город утопал во мраке. Все улицы грязные и пустые, напоминали промзону. Нет дорог. Точнее, они когда-то, может, и были здесь. Но сейчас все, что от них осталось, это испещренные трещинами и канавами развороченные куски асфальта. Ржавые бочки, сваленные у обочин, сгоревшие до скелета автомобили, дополняли картину полного развала и хаоса. Мы шли по каким-то темным закоулкам между домами, а впереди виднелись огни. Я поняла из разговоров Влада с Артуром, что там находится площадь. Через несколько кварталов мы остановились возле покосившейся башни с огромными часами. Позади нее виднелась свалка и несколько домов с разбитыми окнами и забитыми досками дверьми. Влад осмотрелся вокруг и дернул затвор пистолета. Артур сканировал местность через прицел винтовки. «Все чисто. Ну и где этот сукин сын?» «Здесь». Кто-то стремительно спрыгнул на землю с карниза одного из полуразвалившихся домов, и я вздрогнула, когда увидела того, кого мы ждали. Жуткий тип, лысый череп, заостренные большие уши, но черты лица довольно привлекательные, хотя больше напоминают звериные, чем человеческие. Вся щека с правой стороны покрыта сетками вен. Как раз ее и освещал тусклый фонарь, раскачиваясь на ветру и создавая отвратительный скрип, от которого на зубах появилась оскомина. Он был одет в длинный черный плащ с огромным капюшоном и сливался с темнотой. Страшные, светящиеся то красным, то белым глаза царапнули и меня, и Фэй. «Добро пожаловать в город грехов, Ваше Величество!» Я не поверила своим глазам, когда Влад обнял этого монстра и похлопал по плечу. «Ирина, чертовски давно тебя не видел!» «Полтинник годков, Влад, полвека, но...» «Помнишь, я говорил, что придет день, и мы встретимся, друг?» «Помню. Я смотрю, эта дыра нисколько не изменилась». «Нисколько, за исключением того, что теперь она моя. Я хозяин Асфентуса, поэтому я смогу прикрыть твою задницу, как ты когда-то прикрыл мою». Потом он обнял Фэй, и та обняла его в ответ. «А ты выросла, ведьмочка. Помню, меня пытались убедить, что это невозможно». «Рина, в нашем мире все возможно, ты же знаешь». «Красавица!» Пальцы с длинными заостренными ногтями погладили волосы Фэй. «Мы с твоим братом как-то спорили, какой ты могла бы стать, если бы повзрослела». «Самуила больше нет с нами», — грустно ответила Фэй. «Знаю, мне жаль, очень жаль». Затем Рина посмотрела на меня, и я дернулась от ужаса. Один его глаз горел красным фосфором, а второй — белым. «Смертная, не донор. Зачем?» Влад заметил, что я вся покрылась мурашками, и вдруг резко привлек меня к себе. «Моя жена, Рина. Анна». Монстр усмехнулся, оскалившись, и я сильнее прижалась к Владу. Меня пугал этот тип, слишком отталкивающая внешность, ужасно уродлив для человеческого глаза. Словно персонаж старого фильма ужасов про вампиров, когда тех изображали больше похожими на летучих мышей. Да, точно, он похож на летучую мышь. «Помню, ты не собирался обзаводиться семьей, а теперь еще одна жена. Однако шустрый наш король братства оказался». Надтреснуто захохотал и так же резко перестал смеяться. «От нее должно пахнуть кровью вампира, Влад, иначе... Сам знаешь, небезопасно тут для смертных. Ну что, готовы смотреть мои хоромы?» Он свистнул, и несколько теней отделились от стены. «Мои ребята сопроводят нас. В городе грехов без охраны никак». Влад осматривался по сторонам, когда они вошли в огромное здание, похожее на заброшенный завод. Внутри оно полностью было обустроено, как гигантская квартира. Странное убранство, но чисто. И пусть необычно для глаза, все же цивилизованно. Стереосистемы, стеклянные шкафы. Ковры на полу, ультрасовременная мебель. «Неплохо устроился, Ирина. Помню, раньше это убежище напоминало скотобойню». Влад сел в кресло и взял из рук Рина бокал с виски. Он смотрел на полукровку и думал о том, что их объединяло. Адское создание мрака и короля вампиров. Само существование такой необычной твари, как смесь Носферату и вампира из клана Черных Львов, уже было отрицанием всех законов бессмертных. Никто не знал, каким образом Рина вообще появился на свет. Но тем не менее, полукровка – прямое доказательство тому, что даже среди вампиров бывают вот такие мутанты. Тайну происхождения этого монстра знал только Влад. Впрочем, как и много других тайн, связанных с этим вампиром, который долгое время был связующим звеном между кланом летучих мышей и остальными кланами братства. Пока на него не объявили охоту за убийство собрата, Влад и Самуил помогли Ирине замести следы и бежать в Асфентус, несмотря на постановление Совета Братства о казни полукровки. «Времена меняются. Сейчас этот город принадлежит мне». «Неофициальная часть Асфентуса?» Влад закурил последнюю сигару и сунул портсигар в карман. «В городе анархии нет власти. Есть тот, кто может решать проблемы, сдерживать беспредел и поставлять в это гиблое место товар. Этим занимаюсь я, и поэтому все зависит от меня. Будет ли у них достаточно доноров, шлюх, выпивки, красного порошка, или все сдохнут от скуки и голода?» Влад откинулся в кресле. «Торговля живым товаром, Рина». Полукровка засмеялся, но его смех больше походил на оскал, и в полумраке сверкнули острые клыки. «Не качай здесь права, друг. Это не твой мир смертных. Асфентус – перевалочный пункт и нейтральная территория. Граница с Мендемаем. Выживаем, как умеем. Основной доход – это смертные». «И где вы их берете?» «Все довольно просто. Выкупаем шлюх в борделях, кто-то привозит своих доноров. Также Нолду охотно меняет свой живой товар на красный порошок. Есть еще пару способов, но тебе не нужно о них знать, дабы совесть короля была спокойная». «Я больше не король, Рина». Полукровка рассмеялся, а потом налил себе и Владу виски. «Это временное недоразумение. Ты вернешь себе трон, я в этом не сомневаюсь». «Если только нейтралы не поджарят меня раньше». «Не поджарят. За этим ты здесь, верно?» «Нолду даст своих воинов?» «Даст». Рина откинулся на спинку кресла, достал из кармана прозрачный пакет, вскрыл вену на запястье острым ногтем и всыпал туда красные кристаллы. «Нолду нужен я, Нолду нужен ты. Власть Асмодея не дает никаких гарантий. Тот не станет заботиться о том, чтобы у моего сводного брата было достаточно мяса. Ему будет насрать. А если Носферату поднимут бунт, их просто убьют. Всех. Проведут зачистку по катакомбам». «Именно так и будет. Ни Эйбелю, ни Асмодею не нужны голодные рты в виде клана Носферату». «Вот и все. Мой брат не идет и прекрасно это понимает». Воцарилась тишина, и за стеной послышались женские голоса. «Эта малышка в самом деле твоя жена?» «Фиктивный брак. Это сестра моего друга. Так было нужно». Рина осушил бокал до дна и поставил на стол, удерживая длинными пальцами дорогое стекло и покручивая по кругу. «Фиктивный, хм. А мне показалось, девчонка смотрит на тебя, как на бога. Когда хочешь идти в катакомбы?» «Твои парни, они, надеюсь, не голодны?» «Обижаешь. В моем доме не тронут гостей. Никогда. Можешь быть спокоен». «Тогда выходим прямо сейчас. У меня нет времени. Ни секунды лишней. Эйбеля провозгласят временным правительством, и тогда охота начнется в открытую». «Я тебя огорчу, друг. Его уже провозгласили». Влад силой сжал бокал, и тот разлетелся на осколки. «И это тоже временно. Так что тебе нужно от Нолдо?» «И его воины. Чем больше, тем лучше. Я хочу пойти открытой войной на Асмодея. Напасть и разгромить его жилище. Найти доказательства, что этот гад фальсифицировал все мятежи и убийства». «То есть ты хочешь убить верховного демона?» «Ну, если не убить, то изрядно потрепать. Изгой брат моей жены, он бывший палач. Мы располагаем достаточным количеством голубых клинков, чтобы завалить всех, включая Асмодея. Но нам нужна численность. Носферату сильны, очень сильны». «Нолду понравится эта идея, если ты разрешишь сожрать всю охрану демона». Рина расхохотался И Влад вместе с ним. Легко. Вместе с Эйбелем. В таком случае считай, что сделка состоялась. Нолду даст тебе поддержку. Я сам, черт возьми, поучаствую. Давно не кушал северных львов. Последняя трапеза стоила тебе многого. Заметил Влад и стряхнул осколки бокала тыльной стороной ладони со стола. Она не была бессмысленной, и ты прекрасно об этом знаешь. Знаю, иначе мы бы сейчас не разговаривали. Рина подался вперед. Нейтралы, надеюсь, не доберутся до азиатского ящика Пандоры. Влад слегка прищурился и, открыв пустой портсигар, постучал им по столу. Рина щелкнул пальцами, и один из парней в таком же черном балахоне положил на стол коробку дорогих кубинских сигар. «Угощайся, друг!» Влад приподнял бровь и щелкнул языком. «Я смотрю, ты неплохо устроился». Закурил и облокотился локтем на стол. «Ящик Пандоры надежно спрятан, Рина. Так надежно, что я сам не знаю, где он. Не хотелось бы оказаться в списке на уничтожение». «Мы все в этих списках. Главное, чтобы их не нашли».